Но Фердинанд уже занервничал. Руки у него беспокойно заходили по золоченым пуговицам, задергали ленты орденов. «Успокойтесь, там никого нету!» И адмирал поднес к глазам Фердинанда подзорную трубу. Король вскрикнул и стал тихо оседать, крестясь и бледнее. «Карачёва! Он плывет сюда!» Нельсон, ничего не понимая, с некоторой тревогой стал шарить трубой по волнам. И, о ужас! Когда набежавшая волна схлынула, он увидел Карачёва с его густой шапкой волос, который двигался стоя к кораблю. Горацио ничего не боялся в жизни, страха не ведал, но, как любой моряк, был суеверен, и дьявола старался не гневить. Хриплым, сдавленным голосом обратился к посланнику Гамильтону. «Уильям, это он!» Фердинанд метнулся с палубы, оставляя мокрый след, но Гамильтон с невиданной для него проворностью схватил короля за руку. «Ваше Величество, стойте!» «Покойник осознал свою вину и не может уйти в тот мир, не попросив у вас прощения. Все видели, как он повис на рее, а потом с ядром ушел на дно. Успокойтесь, он мертв!» Нельсон выдохнул воздух, девясь выдержки посланника. «Да, черт возьми, он же сам видел, как дернулись в агонии на рее ноги коммодора!» Украдкой взглянул еще раз на море. Карачёва двигался к кораблю. На этот раз Горацио проявил твердость и, посмотрев на сжавшегося короля, на распростершегося у его ног рыбака, приказал: «Уберите эту рухлядь, возьмите шлюпку и отвезите труп к берегу, предайте земле». Взглянув еще раз на Фердинанда, добавил: «Пусть отправят за упокойную службу». Не глядя ни на кого, пошел, не оглядываясь, в каюту. С него довольно королей и мертвецов. Заговор. Шелест слов доносился до Селезнева. Днем генеральный совет, взрыв, люди, восстание, воззвание, свобода. Он старался не вслушиваться. Это была не его тайна. Милетта доверяла ему безгранично, советовалась с ним, рассказывала о борьбе за места во вновь созданном Сенате и в делегации, посылаемой в Петербург и Константинополь. Нобели не хотели делить места с второклассными. Народ требовал опрокинуть дворянство. На острове кипели страсти. Все было наполнено духом изменений. Но Селезнев как-то отстранился от всего. Твердо решил возвратиться на родину. Он не знал, как его встретят там, что грозит ему. Единственное, что хотелось ему сейчас — ступить на родную землю, погладить белую кору березки, услышать пение птицы и слово встречного поселянина, а потом упасть в траву и долго слушать, что скажет ему родная земля. Здесь, на островах, он познакомился с капитан-лейтенантом Тизенгаузеном, который пригласил его помочь составить кое-какие бумаги и помочь в переводах. Пришлось вспомнить давнее. Сейчас же Селезнев не хотел уже чужих тайн. Он едет на родину. Его идеалы не изменились. Но он не понимал, кто прав в этой группе второклассных. Они обвиняли Нобелей и обвиняли друг друга в диктаторских замашках. Честнее и порядочнее других ему казались Мартин Энгес, его верный друг Циндон. Вот и сегодня, как и в предыдущие дни, они собрались здесь, у Милеты. Ее не было. Она уехала договариваться о ремонте дома, а Селезнев дремал в небольшом закутке, отведенном ему Рицисом. Генеральный совет, взрыв, восстание. Слова сверлили мозг, не давали уже больше заснуть. По напряжению, возникшему в комнате, по тяжелым паузам, какому-то таинственному чувству, Селезнев понял: завтра должно что-то произойти. Он закрыл глаза, стараясь отвлечься, не слушать, не чувствовать их присутствие, а мозг кололи слова. Генеральный совет, взрыв, восстание. «Дочь моя, ты вернулась?» Я знал, я надеялся, я хотел, чтобы так было. Я молился, я послал за тобой шхуну, я знал, что наваждение пройдет. Высокий седой граф Граденигос Секурус де Нортокис говорил дребезжащим голосом, потом зарыдал.